14 мая 1953 года. Французское стратегическое направление. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Советские войска вошли в Париж утром 11 числа. И мэр французской столицы на подгибающихся ногах вынес товарищу Чуйкову ключи от города. При этом случились большие и маленькие трагедии, в основном в среде постреволюционной миграции и пособников немецко-фашистских оккупантов, сумевших сбежать на Запад и осесть во Франции. Но в целом парижане встретили смену власти с демонстративным безразличием. Буржуазные политиканы, сначала втравившие Ля-Бель-Франс в историю с нападением на Советский Союз, а потом вместо принятия ответственного решения о почетной капитуляции, удравшие от Советской Армии впереди собственного визга, не вызывали у них уважения. Сбежал и прославленный Деголь, предварительно распустив свою партию «Объединение французского народа». Только его в Париже видели. Зато товарищи из французской компартии, на тот момент еще не прожженные сифилизом тотального оппортунизма, и их союзники из левоцентристской французской секции рабочего интернационала, будущая соцпартия, цветут и пахнут. Товарищ Морес Торрес хлеба соли советским войскам не выносил, ибо невместно, но сразу же поделался руководителем Временной гражданской администрации Франции, структуры, предшествующей воплощению в жизнь Французской Советской Республики. При этом партийная пресса принялась убеждать своих читателей, что коммунисты не уничтожают древнюю французскую государственность, просто придают ей новую форму существования в большой равноправной семье советских народов. С учетом того, что все другие буржуазные газеты перестали выходить по причине бегства как владельцев, так и большей части редакторского состава журналистов, эта пропаганда имела все шансы на успех. Франция в тот момент устала от разных безумных авантюр. Ей не надо было уже ничего, ни Алжира, ни Кокинхины, ни роли одной из четырех сущих сверхдержав, доставшейся ей в основном из-за великодушия советского лидера. Со своей стороны, мой первоначальный состав и капитан Зотов тоже внесли в это дело свою лепту, рассказав товарищу Сталину, что такое Европейский Союз и с чем его ели у нас там в будущем. Тем временем, 12 числа, советские войска вошли в Лион, 13-го в Орлеан и Кан, и затем остановили продвижение, подтягивая тылы и подвозя материальное снабжение. Как только это действие завершится, примерно через неделю, состоится финальный рывок центральным и приальпийским фронтами к Знойному Провансу и Солнечной Аквитании, после чего начнется подготовка к финальной операции этой войны, ибо Франко и Салазар слишком сильно зажились на свете. Где с мятежа Франко Вторая мировая война в Европе началась, там же вся эта история через 17 лет и закончится. Генералу Чуйкову еще ключи от Лиссабона принимать, так же, как маршалу Коневу от Мадрида, и это станет венцом их прославленных карьер. При этом Северный фронт маршала Рокоссовского перегруппировывается в соответствии с общим планом британской десантной операции. Но высадка на берегах Альбиона случится чуть позже, когда назначенный инструктором генерал Маргелов придет к выводу, что тренировки советских десантников на посадочное десантирование в центре крупного города достигли своей цели, а на это требуется еще пара дней. Десантного тоннажа в достаточном количестве у Советского Союза нет. Но я уже решил, что когда падет Лондон и рухнет оборона по береговой линии Ла-Манша, провести советские войска на британскую землю по принципу «одна нога здесь, а другая уже там». От меня не убудет, а товарищу Сталину будет приятно. Чем быстрее мы разделаемся с британским вопросом, тем лучше для всех. И, кстати, о Деголле. Сейчас этот персонаж обретается в Бордо, раздувает антикоммунистическую пропаганду и пытается организовать сопротивление советскому вторжению. Но, как и в 40-м году, получается это у него плохо. Следующий этап его жизни, как я понимаю, это сесть в самолет и улететь куда-нибудь подальше, чтобы возглавить очередную сражающуюся Францию, что однозначно следует предотвратить. Однако убивать этого человека не нужно. Он еще может пригодиться мне на верхних уровнях мироздания. А значит, предстоит планировать операцию похищения. Пожалуй, лучше поручить это Кобре и Мишелю. Да, именно так я и сделаю.